Напишите полные электронные формулы для следующих элементов. Здесь вам представлен как раз и ряд Кличковского, чтобы мы заполняли по нему. Для гелия номер в периодической системе Менделеева 2. Следовательно, число электронов у гелия 2. Сначала заполняется только один s подуровень. Максимум на нем может 2 электрона. 1s2. Бор. Электронная формула 1s2, 2s2, 2p1. Для углерода 1s2, 2s2, 2p2. И для азота электронная формула 1s2, 2s2, 2p3.